Глава 37. После такого дня и такой ночи оба агента должны, кажется, испытывать потребность в отдыхе и сне. Но Лекок был очень взволнован. Его самолюбие страдало. Огорчение еще слишком было живо. К тому же надежда отыграться не покидала. Все это поддерживало уставший организм. Что же касается абсинта, то он был похож на бедную, извозчичью лошадь, которая бежит до тех пор, пока не упадет от изнеможения. Он сказал Лекоку, что у него колени подгибаются, но Лекок ему ответил «нужно», и он пошел. Они дошли до квартиры Лекока, где сняли свои костюмы. Позавтракав и выпив бургундского, они снова пустились в путь. Лекок не открывал рта. Эта неотвязная мысль бродила в его голове и не давала ему покоя, подобно мухе, которая летит на огонь. Но и за трехмесячное жалование он не сообщил бы ее никому, так она казалась смешна. «Господин Табаре дома?» «Хозяин болен». «Опасно?» — спросил обеспокоенный Лекок. «Не знаю», — ответил привратник. «Его беспокоит подагра. Господин неразумно поступает, ведя такую жизнь. Можно любить женщин в известное время, но в его годы...» Оба агента переглянулись и, отвернувшись, принялись хохотать. Они позвонили у дверей квартиры на первом этаже. Толстая и сильная девушка вышла навстречу и сказала, что ее господин принимает, несмотря на то, что лежит в постели. «У него сейчас доктор. Не подождете ли вы, господа, пока он уйдет?» Служанка отвела их в прекрасную библиотеку с просьбой присесть. Этот человек, к которому пришел советоваться Лекок, был знаменит в префектуре своей прозорливостью. Это был отставной чиновник, служивший в Мон-де-Пьете. До 45 лет он жил более чем скромно на свое казенное жалование. Получив наследство, он разбогател и поспешил выйти в отставку, но на другой же день начал сожалеть о потере прежней должности, которую раньше проклинал. Он пробовал развеяться, начал собирать библиотеку из старых книг, но все было тщетно. Зевота и скука все преодолевали. Он худел и желтел, ослабевал, имея 40 000 дохода, как вдруг ему в голову пришла блестящая мысль. Это было однажды вечером, после прочтения знаменитых записок одного полицейского сыщика. Мгновенное открытие осветило его разум. «И я тоже полицейский!» — вскричал он. «И я это докажу!» С этой минуты он принялся разыскивать разные документы, касающиеся полиции. Письма, мемуары, рапорты, памфлеты, собрания юридических журналов — все было ему нужно. Он читал и таким образом воспитывал себя. Если совершалось преступление, он был уже в дороге, собирал подробности, был счастлив или несчастен, судя по тому, какое решение выносил суд, в пользу или в ущерб его собственным решениям. 100 раз он решался просить себе должности, и 100 раз его удерживал глупейший предрассудок. Что об этом скажут, если узнают, что я, гражданин Парижа, домовладелец, сержант почетной стражи? Но однажды под вечер, в сумерке, он таинственным шагом пошел смиренно просить себе работы на Иерусалимской улице. Его приняли вначале довольно холодно, так как посетителей было много. Но он настаивал так ловко, что ему дали несколько маленьких поручений, он их выполнил хорошо. Следовательно, самое трудное было сделано. От успеха он сделался смелее и начал выказывать удивительные способности ищейки. Дело госпожи Б, жены банкира, увенчало славой его репутацию. Вся полиция была до того утомлена поисками, что обратилась к нему, и он доказал, как 2×2, что прелестная дама обокрала сама себя. Стали проверять. Оказалось, что он угадал. После этого в течение нескольких лет его приглашали по всем темным делам. Нельзя было сказать, что он был определен на службу в префектуру. Ведь, говоря так, подразумевают получение жалования. А этот странный полицейский не брал ни гроша. Он это делал из удовольствия. Он охотился на разбойников в Париже, как охотники за кабанами в лесу. Не получая вознаграждения, он трудился более двух инспекторов. Завистливые коллеги умели ловко эксплуатировать труд этого драгоценного волонтера. Упрямый, как и все странные люди, Табаре однажды едва не лишил головы одного невиновного, обвиненного в убийстве своей жены. Это несчастье поохладило добряка. Он стал реже показываться в префектуре. Но, несмотря ни на что, он все-таки остался оракулом. Когда на Иерусалимской улице не знают, к какому святому обратиться за помощью, тогда говорят: «Пойдемте, посоветуемся с Табаре». Странные посетители его дома, его постоянное занятие — все это он сумел скрывать, так что посторонние объясняли его странную жизнь любовью к волокитству. Но и привратник, и друзья, и соседи были обмануты. Болтали о его предполагаемой развратности, смеялись над тем, что он гуляет все ночи. В полиции ему дали прозвище «Тироклер», позаимствовав его от фразы «все объясняющий». Никому не приходило в голову, что Табаре и Тироклер — одно и то же лицо. История этого человека пришла в голову Лекоку и придала ему новую надежду и бодрость. В это время вошла служанка, приглашая их к своему господину.